Анре, обратился он к сотнику, я возвращаюсь в тот мир, где нас так негостеприимно приняли. Там неподалеку был город, с собой возьму Херса Лютого, Джору и Нараюгги Молчуна. Вскоре маг и трое сопровождающих его людей исчезли из замка, чтобы появиться у прохода между мирами, а потом прямо на площади в центре города, обнаруженного нежитью. Глава 3. Да будет достаток в доме моем. Жители городка Элник, шедшие куда-то по своим делам, остановились и принялись рассматривать странную и, непонятно как здесь оказавшуюся, компанию. В окружении одетых в доспехи и вооруженных холодным оружием мужчин, стоял лысый смуглый и очень худой старик. Ветер трепал его длинную седую бороду, усы и полы плаща, открывая высокие сапоги. Серебряная татуировка на виске и щеке ярко блестела. Он опирался на посох, стальной наконечник которого воткнулся в асфальт. Старик неспешно осмотрелся, произнес какую-то команду на непонятном языке и зашагал по улице, внимательно рассматривая людей, автомашины, дома и торговые лавки. Воины грузно топали следом, недвусмысленно покачивая копьями, если кто-то любопытный пытался приблизиться. Вскоре компанию сопровождала целая толпа любопытствующих, благо день был выходной и народ никуда, в общем-то, не спешил. На вспышку фотоаппарата последовала мгновенная реакция. Двое воинов прикрыли старика, вскинув щиты, а третий, каким-то текучим, неуловимым движением, оказался рядом с виновником и едва не проткнул того копьем. Спасла незадачливого любителя фотографий громкая короткая команда. Воин остановил удар и отошел к старику. Тот какое-то время постоял, задумчиво рассматривая толпу. «Люди», — старик произнес это негромко, но его голос донесся до каждого. «Я маг, Уиглс Дерамау». Люди заулыбались, разговор явно пошел не туда. Маг нахмурился и вскинул посох. Сверкнула ветвистая молния. Небо расколол удар грома. Люди заозирались. Тучи были совсем не грозовыми. Затем все взгляды вернулись к магу. «Просто не мешайте мне», — произнес Уиглс. «Мне нет дела до вас, власти или вашей веры. Я не собираюсь захватывать ни этот остров, ни мир в целом. Мне это совсем не интересно. Не лезьте в мои дела, и мы будем жить мирно. Нападете, уничтожу, как ваших воинов, посягнувших на жизнь моих людей». Сказав эту короткую речь, он, все так же неспешно, направился дальше, а народ остался стоять, переваривая услышанное и увиденное. О том, что полиция проводила поблизости какую-то спецоперацию, слышали многие, как и взрыв, прозвучавший недавно. Знали и о том, что силами полиции и армии окружен и изолирован большой участок неподалеку от замка Элник, а тот, кого там, похоже, пытались изолировать, спокойно разгуливал в центре их городка. А старый маг зашел в один из магазинов. Тот специализировался на мясной продукции. Из этого магазина Уиглс вышел спустя час, оставив владельца в прединфарктном состоянии. Он купил большую часть товара, проигнорировав некоторые сорта колбасы, все сосиски, сардельки и пр. В них были какие-то нехорошие добавки. Уиглс расплатился золотом и отправил закупленное в замок порталом, который успел перенастроить, прямо при хозяине. Он не видел нужды скрываться. Кладовые замка пополнились практически тонной разнообразных колбас и парой тонн сырого мяса и птицы. А самое главное, маг получил адреса нескольких фермеров, занимающихся поставками мяса. Кроме того, он узнал, где можно купить доски и брус. На соседней улице располагался строительный магазин. Маг улыбнулся. Того, что было в наличии в магазине, не хватило бы и на обустройство одной угловой башни. Но владелец его должен был знать, где достать все материалы в необходимом количестве. Туда он и направился. Люди все так же сопровождали его. Некоторые решались фотографировать. Воины уже не обращали на вспышки фотоаппаратов внимания. Эта вещь была признана безопасной. В строительном магазине он пробыл долго, обнаружив помимо известных ему гвоздей, еще и болты, гайки, винты, шурупы, саморезы, заклепки и многое другое. Уиглс заинтересовался и долго беседовал с владельцем. Здесь он купил лишь большой мешок гвоздей, но щедро заплатил за информацию. Он узнал, где искать оптовые склады пиломатериалов, камня и металла. Кроме того, неподалеку оказался магазин мебели, а она тоже требовалась. Шагнув из магазина, он остановился. Привычная уже толпа находилась в стороне, а перед магазином, образовав полукруг, стояли несколько автомашин с мигалками на крышах. Такие он уже уничтожал. Это они привели его в чувство дурным воем. Местные воины, полицейские, как и в прошлый раз, прятались за машинами. Причем, они явно не могли решить, Что именно им надо сделать? От них тянуло страхом. Маг хмыкнул и исчез. Он, вместе с воинами, появился метрах в 30 дальше по улице и направился к магазину мебели. За спиной раздались удивленные крики. Уиглс поморщился. Внимание начинало раздражать. Он, как и большинство боевых магов, был вспыльчив. Однако, в отличие от собратьев, прекрасно умел держать разум ясным. Никакие чувства в бою для него не имели смысла. Вот и сейчас он легко подавил желание всех пришибить и просто вошел в магазин. А вот мебель ему совершенно не понравилась. Она была красива, но вместо хорошего дерева была изготовлена непонятно из чего. Перед магазином опять дежурили полицейские. Но одна из неживых птиц уже нашла на окраине города огороженную территорию, где громоздились штабеля досок. Информация об этом тут же была передана магу. Туда он и перенесся, прямо из магазина. Душа Анры пела. Он был хозяйственным человеком и любил такие моменты, когда Уиглс занимался закупками. Сначала прибыли колбасы и мясо. Воины быстро перетаскали все в помещение, оборудованное стазисом для их хранения. Следом плюхнулся мешок гвоздей. Затем, после продолжительного перерыва, началось то, что так нравилось сотнику. Портал срабатывал так часто, что 8 десятков сильных мужчин едва успевали перетаскать предыдущую порцию. Сначала появились штабеля бруса и досок, причем из хорошего прочного, но незнакомого дерева. Местных названий его Анры не знал, а на Эстри такое дерево не росло. Едва успели перетаскать, все повторилось. И еще раз и еще. Затем пошло дерево другое и с виду более красивое и ценное. Его складывали отдельно. Затем появились несколько мешков угля для кузни. Следом широченные и длинные доски, пригодные для столешниц. После этого был небольшой перерыв. Затем второй мешок гвоздей, несколько молотов и молотков для кузни. Две наковальни, непривычного вида. Топоры и плотницкий инструмент. Огромный моток стальной проволоки. Несколько прутков отличной стали. Слитки бронзы. Несколько больших, гладких листов металла непривычного вида. Анре отметил, что в кузнице подобного не сделать. Слишком уж лист гладкий и без следов молота. Не успел он поразмыслить над этим, как посыпались мясные туши, коровы, свиньи, бараны, птица, в коробках, по нескольку десятков за раз. После очередного перерыва начала появляться разнообразная снедь. Анре даже растерялся. Большая часть съестного была незнакомой. Но он продолжал уверенно командовать, и воины забивали одно хранилище за другим. Он успел заметить даже несколько ящиков вина, которые, соблазнительно позвякивая бутылками, быстро исчезли в чреве башни. Поток иссяк только с темнотой, а затем появился и сам маг, усталый, но довольный. На одном из складов он встретил интересно одетого служащего. Его одежда была мешковатой, со множеством карманов, но очень удобной с виду, а внимание старика привлек ее пятнисто-зеленый окрас. В такой одежде хорошо было прятаться в лесу. Расспросив мужчину, Уиглс узнал, что видит один из образцов одежды солдата, так тут называли воинов, и узнал расположение магазина, торгующего военной амуницией. Это мага заинтересовало, но тот же мужчина пояснил, что уже поздно, и магазин давно закрылся. Довольный оплатой, он, по своей воле, рассказал магу, как пользоваться такси, для удобства передвижения. Старый маг поужинал с удовольствием и отправился в свои покои. Люди уже спали, разойдясь по отведенным им помещениям. Слышались только мерные шаги и голоса перекликавшихся часовых. Как и раньше, маг обосновался на 10-м этаже. Здесь, в одной из комнат, его уже ждала подготовленная походная кровать. Маг улыбнулся. Он заботился о дружине, а люди, в свою очередь, заботились о нем. Сами воины в данный момент спали на голом полу, подстелив плащи. Так бывало и в походе. Но для него всегда готовили некоторые удобства, хотя он этого и не требовал. Маг был весьма скромен в жизни. Ему не нужны были перины, пуховые одеяла и прочие излишества. Вполне хватало еды из общего котла, плаща на земле, или, как в данном случае, складной походной кровати. При желании, он мог создать себе царские хоромы, но не видел в том смысла. Люди в дружине подобрались ему под стать. Они знали, что и для них он мог создать очень многое, но, так же, как сам маг, довольствовались малым. Уиглс подошел к бойнице и долго смотрел на тусклые далекие звезды. На его планете их было намного больше, и они были ярче. Вокруг Эстры вращались два спутника, две луны. Он тяжело вздохнул и повернулся к ложу. Спать он будет еще не скоро. Взглянув на кровать, старик вышел из спальни в помещение, отведенное под кабинет. Там, кроме двери в спальню, находилась еще одна дверь. Она вела в пустую комнату, куда старик и вошел. Под потолком мгновенно вспыхнул ослепительно яркий шар, созданный магией по его желанию. Осветились ровные каменные стены. Старый маг вздохнул. Ему предстояло еще много работы. Он поднял руку и сделал в воздухе замысловатый жест. Со стены посыпалась каменная крошка. В сером монолите появился странный символ. Уиглс удовлетворенно его осмотрел и принялся творить. К утру все стены, пол и потолок были испещрены знаками, символами, странными линиями и фигурами. Маг внимательно осмотрел результаты своего труда и довольно кивнул. Затем достал из кармана флакончик с зельем, которое и выпил. Скоро ему опять нужно будет перенестись в город. Еще многое нужно было найти и купить. Утро Асти встретил уже на ногах. Его комната была в башне мага на 9-м уровне. В башне, впрочем, размещалась вся дружина. Жилыми были этажи со 2-го по 10-й. Так рассказывал Джору Эйнар, один из воинов. Раньше у мага была похожая башня. Там, на 2 верхних уровнях размещались лаборатории мага. На 10-м этаже жил сам Уиглс. Там были учебные комнаты, библиотека, кабинет мага. 3 первых подземных этажа были отведены под склады. Подземные уровни были куда шире башни. Они занимали практически все пространство под замком. Всего их было 6. 3 нижних имели отдельный широкий вход. Он был в башне, противоположной надвратной. На этих уровнях содержалась нежить. 2-й надземный уровень занимали оружейная и кухня. Воины были рассредоточены по всем остальным надземным этажам. Они старались селиться рядом со своей пятеркой. Старались жить рядом, так же как шли в бой. Было множество пустых комнат. Обычно их двери были заперты магией. Там размещали новичков или редких гостей Уиглса. Многие воины раньше жили в посаде, окружавшем замок. Там у них были дома и семьи. Но комнаты в башне все равно принадлежали им, и на дверях были таблички с их именами. Асти бежал уже 5-й круг, вдоль стены замка. Его уже шатало. Воздуха катастрофически не хватало, несмотря на учащенное дыхание. Да, он был непривычен к физическим упражнениям. Он с малолетства был болезненным и слабым. Мама не давала отцу гонять его как братьев. На глаза навернулись слезы, когда он вспомнил маму. Она умерла у него на глазах, зарубленная пиратом, когда бросилась на того с вилами. Мальчик мотнул головой, смахивая слезы, и продолжил бег, вкладывая последние силы. Несмотря на хилое и больное тело, у него была сильная воля. Так он выжил в трюме, когда и более сильные умирали десятками. Не сломит его и физические нагрузки. В себя он пришел от полившейся в горло сладковатой жидкости. Оказалось, что он лежал рядом, приподняв его голову и поднеся к губам маленький фиал, устроился Угги Молчун. Этот огромный и страшный человечище был удивительно терпелив к детям. Асти быстро перестал бояться этого угрюмого человека и часто искал у него утешения. А ведь в самом начале он ужасно испугался, когда его, Асти, продали страшному магу. Детей часто пугали такими стариками, рассказывая о жертвах, демонах и нежити. Асти, съежившись, дрожал, голый и несчастный. Надсмотрщик возился с его бронзовым ошейником, от которого к столбу тянулась тяжелая цепь, а маг уже осматривал других детей, неспешно уходя все дальше. Рядом со Асти остался этот вот Угги. Здоровяк посмотрел на удалявшегося мага, на надсмотрщика, у которого что-то не ладилось с замком, на мага, на надсмотрщика. Затем, на его невыразительном лице медленно проступила злость. Он глухо рыкнул, отшвырнул грузного надсмотрщика одним движением толстенной, закованной в сталь, ручищей, подцепив пальцами ошейник на шее ребенка, просто и незатейливо его порвал. Затем схватил бросившегося на него 2-го надсмотрщика за глотку, встряхнул так, что хрустнули кости и завоняло дерьмом. Потом, морщись, содрал с тела убитого кафтан. В этот кафтан завернул напуганного мальчишку, подхватил его на руки и бросился догонять своего господина. И, что примечательно, стража даже не попыталась ему помешать. Они лишь шарахнулись с пути гиганта. Еще бы, тот был высок и, даже с виду, чудовищно силен. К тому же весил он, похоже, вдвое больше обычного воина. А доспехи делали его и вовсе похожим на чудовище. При всем этом, по его движениям становилось понятно, что рост и вес отнюдь не сделали здоровяка увольним. Он двигался легко и мягко, словно хищный зверь, да и сопровождал он отнюдь непростого мага. Асти помнил, как испуганно затих тогда в руках этого чудовища в личине человека, а оказалось, что здоровяк очень добрый. Для него, Асти, добрый, как и для других, принятых в дружину детей. Да и вообще, за все время, что он, Асти, провел с дружиной и старым магом, его никто ни разу не толкнул и не ударил. Он помнил слова клятвы, которую принес. Асти просил дружину и мага стать ему семьей и опорой. И Уигалс поклялся и дал ему свое имя. Теперь мальчика звали Астерн де Ремау, но он был не против и старого имени. А дружина его, Асти, приняла и поклялась учить и защищать. На вопрос Асти, кем стал для него Уигалс, маг ответил, что мальчик помнит отца, да и разница в возрасте велика, так что быть ему дедушкой Мау. Когда принимали клятвы братьев Верн, слова их были другими. Их приняла дружина. Они не были магами. За собой Асти с самого раннего детства замечал разные странности. Они неизменно пугали родителей, и Асти старался быть таким, как все. А оказалось, что он просто родился магом. Он глотнул зелье, теплый, дарящий силы волной начал растекаться по телу. В голове утих шум. Он попробовал встать, но Угги покачал головой и подхватил его на руки. Рано, густым низким голосом прогудел здоровяк, слабенький. Асти не стал сопротивляться. Ему была приятна эта забота. Хотя он ни за что не признался бы в этом друзьям. А с братьями Верн он быстро нашел общий язык. Угги, между тем, отошел к стене, уселся на штабель досок и устроил ребенка поудобнее. Мимо стопотом пробежали воины. Они были в броне. Исключением стали только братья Верн, которые весело улыбнулись Асти на бегу. Им, как детям, пока делалось послабление. Их, как и Асти, отпаивали зельями, приводя в форму. Но бегали они уже не хуже воинов, пусть и налегке. Здоровенная нянька отпустила Асти только спустя полчаса. К этому времени закончилась и утренняя пробежка воинов. Они потянулись в правый угол замка, мыться. Вот этой процедуры Асти стеснялся до пунцовых от стыда щек. В его деревне не принято было обнажаться при других. Здесь же, стыду не было места. Воины быстро скинули доспехи, одежду и, похватав ведра и мыло, принялись обливаться водой из огромного, наполненного до краев, колодца. Не уступали им и братья Верны. Асти разделся, покраснев, быстро сполоснулся и натянул очищенную одежду. Надо упомянуть, что старый маг, заботясь о людях, зачаровал этот угол двора так, что скинутая на камни одежда и доспехи немедленно очищались от грязи и пота, затем высушивались. Также удалялась с каменной плиты грязь и остатки мыла, а широкий колодец всегда был полон до краев, как и наличествовали ведра рядом с ним. На завтрак Асти шел рядом с братьями, весело переговариваясь. Завтракали ломтями хлеба с мясом, носившим странное название. Асти медленно его проговорил. Колбаса. Причем количество еды не ограничивалось. Запивали все это вкусным, кисло-сладким отваром ягод урс, запас которых всегда брали с собой в походы. После завтрака воины, под предводительством мага, принялись за изготовление мебели, дверей в башне, жилые комнаты и многого другого. Подчиняясь магии, тек металл, принимая форму петель, ручек, именных табличек и прочей мелочевки. Стучали молотки, скрежетали пилы. Спустя примерно час продолжилось вчерашнее действо. Анры с широкой улыбкой распределял прибывающее добро. 80 человек все это суетливо растаскивали по предназначенным ему местам. В замке прибавилось металла. Некоторые слитки пришлось оставить на месте, настолько неподъемными они были. Затем пошли целые тюки материи и готовой пятнистой одежды, груды обуви. Хорошо выделанная кожа появлялась сразу целыми кипами. Следом появились матрасы. Похоже, Уигглс добрался до целого склада. Вскоре ими были обеспечены все люди, и образовался изрядный запас. Одеяла, хорошие, шерстяные, и прочие. А по городу метались местные маги, пытаясь обнаружить неуловимого и слишком шустрого старика. Мальчишки, предоставленные сами себе, ушли в башню. В ее центре располагался широкий колодец, вокруг которого велась лестница, соединявшая этажи. По колодцу, имевшему диаметр примерно 35 локтей, вверх и вниз двигался каменный диск. На нем можно было подняться или опуститься на любой этаж, включая три подземных. Мальчишки уже видели, как пользоваться подъемником, а потому, стараясь выглядеть спокойными, хотя внутри все тряслось от страха, зашли на него и подошли к небольшому возвышению в центре. Оно имело вид короткой витой колонны с небольшой шляпкой сверху. Диаметр шляпки был порядка локтя. На ней, расположенные по кругу, находились 15 рубинов со значками под ними. Дети переглянулись. Асти протянул руку. Он единственный из их компании понимал эти знаки. Он приложил палец к тому рубину, значок под которым обозначал 12. Рубин мигнул, и диск бесшумно начал подниматься вверх. Рубины вызова диска были на всех этажах. Рядом с шахтой были такие же колонны, только рубин там присутствовал лишь один. Диск прилетал, если был пустым и свободным. Оказавшись на верхнем этаже, они быстро покинули летающий диск. Было жутко осознавать, что под тобой камень, неведомо как повисший в воздухе и пустота. Диск помедлил немного и поплыл вниз. Он всегда опускался на первый уровень, когда был свободен. Дети бегом поднялись по лестнице на верхнюю площадку башни. От высоты захватывало дух. Асти стоял, держась за зубец, и смотрел вдаль. Везде, насколько хватало глаз, высились деревья. Ветер трепал его черные волосы и холодил худенькое тело. Одежда, которая была у него и воинов, не грела. Она была рассчитана на более теплый климат, но у воинов были плащи. У ребенка плаща, подходившего ему по росту, не было, а большой плащ, выделенный ему, наверх он не потащил. Вернувшийся Уиглс, не увидев воспитанника во дворе, посмотрел вверх. Там, между зубцов, замерла худенькая фигурка его приемного внука. Было видно, как треплет его длинные волосы ветер. Сегодня было прохладно, но мальчик упрямо стоял и смотрел на мир, который должен был стать им новым домом. Рядом с ним виднелись из-за зубцов белые макушки братьев. Мак улыбнулся. Закладывалось начало новой дружбе. Он покосился на Анры и улыбнулся снова. Это был его самый верный, близкий и надежный друг. Друг, который никогда не предаст и в любом бою прикроет спину. Еще раз взглянув вверх, Мак вернулся к насущным делам. Асти продолжал вглядываться вдаль, когда его подергал за рукав Хорн. «Смотри», — он указал рукой на группу деревьев, что слегка выдавались на открытое пространство. «Там химеры». Асти внимательно всмотрелся. Химер было немного, всего около десятка. Они представляли собой слегка видоизмененную верхнюю половину человека, приращенную вместо головы и шеи на тело лошади. Эти твари были вооружены копьями и луками и несомненно разумны. Они стояли компактной группой и о чем-то разговаривали. Вот они повернулись и уставились, как показалось Асти, прямо на него. Мальчик взглянул вниз. Часовые на башнях вели себя спокойно. Да они попросту не видят химер. Вскрикнул Асти, осознав, что находится гораздо выше часовых. А химеры, между тем, уже начали творить какое-то колдунство. И тогда мальчик закричал. Угги, тащивший здоровенный брус, вздрогнул. Воздух прорезал отчаянный детский крик. Тревога. Химеры. Брус с грохотом рухнул на землю. Но еще до того, как он ее коснулся, Угги увидел, как исчез Уиглс. Затем все смешалось. Воины в спешке надевали доспехи, помогая друг другу. Затем, вооружившись, замерли, ожидая команды. Угги стоял, вскинув голову, и, сквозь прорези шлема, с беспокойством следил за маленькой фигуркой Асти, который что-то показывал Уиглсу, указывая рукой. Внутри богатыря медленно сжималась пружина. Мысли и колебания уходили. Химеры так химеры. Какая разница? Он уже терял семью. За этих вот детей, за братьев, обретенных в дружине, за дедушку Мау, как часто называли Уиглса воины. Он, Угги Молчун, готов был выйти на битву и с архидемоном. Здоровяк набычился, развернулся туда, куда указывал Асти, и глухо зарычал. На плечо, лязгнув металлом по металлу, тут же опустилась рука. Угги обернулся. Рядом стоял сотник. Голубые глаза, сквозь прорези шлема, смотрели спокойно. Он молчал, но весь его вид говорил. «Ты больше не один, Угги. Мы братья. Мы рядом». Угги шумно выдохнул. Слегка отпустило. Он снова вскинул голову и нашел глазами худенькую фигурку мальчика. Уиглс, стоя рядом с детьми, внимательно следил за действиями разумных химер. Те размахивали в воздухе какими-то кожаными дисками с деревянными ободами и колотили в них, извлекая своеобразный гул. Это было незнакомым. Маг прислушался к защите. Купол еле слышно звенел. А вот это явление было Уиглсу знакомо хорошо. Так отзывалась защита на слабое воздействие чужих духов. Уиглс хмыкнул. Таким способом можно было безрезультатно возиться годами. Защита активно сопротивлялась проникновению любых враждебных сущностей. Он успокоился сам и успокоил людей. Мальчишек похвалил за бдительность. А затем, вновь, внимательно изучил обстановку. Химеры, поколотив свои кожаные диски, скрылись за деревьями, а Уиглс, проводив их задумчивым взглядом, вдруг улыбнулся. Знающих людей от этой улыбки бросило бы в дрожь, но рядом были только дети, да и те смотрели на бескрайний лес. Затем маг отправился вниз, а на крышу поднялся воин, который принес мальчишкам теплые плащи. Их, из взрослых, с помощью магии изменений только что получил маг. И дети вновь вернулись к увлекательным наблюдениям. А сам Уиглс, поднявшись на надвратную башню, при помощи магии разбрасывал и активировал многочисленные семена. У него тоже было что выставить на поле боя, даже против танков и вертолетов, не говоря уже о более слабом противнике. Требовалось только немного времени. С губ старика не сходила коварная улыбка. Не зря он носил страшное прозвище Дауберг – дракон, сеющий смерть. Дракон – такова была одна из освоенных им звериных форм. Но Уиглс не любил превращаться. В личине человека его возможности были намного шире, чем у того же дракона. А смерть он сеял в буквальном смысле слова. Уиглс снова улыбнулся, двигаясь по стене и щедро засеивая семенами землю перед замком. Семена он потом создаст заново. Потом, когда будет время. Глава 4. Курган. Кентаврый поход на акромантулов. По местному календарю наступил уже конец августа. Довольно много времени ушло на обустройство. Проемы в надвратной башне перекрыли подъемная стальная решетка и тяжелые, окованные железом ворота, сделанные из самого толстого бруса, найденного магом. Дерево, пошедшее на изготовление этого бруса, называлось дуб, и было плотным и достаточно прочным. Над башнями возвели крыши, покрыв их черепицей, изготовленной Уиглсом из спиченного в монолит песка. Все дверные проемы перекрыли деревянные или железные двери. В комнатах появились ложа, сколоченные из закупленных досок. Свое место заняла кузня, которую возвел сам маг из камня. Появился навес и столы под ним. В данный момент вовсю шло строительство конюшен. Уиглс порадовал людей тем, что пообещал отыскать и закупить коней, пригодных для воинов в доспехах. А за территорией, огороженной стенами, теперь была широкая полоса, вокруг замка, выложенная ровными шестиугольными каменными плитами. Это утро началось для обитателей замка еще до рассвета, с низкого рева одного из рогов. Быстро облачившиеся в доспехи люди высыпали из башни наружу. Перед башней стояли, освещенные светом факелов, что держали шестеро воинов, сотник в полном боевом облачении и Уиглс, в своих черных одеждах. Его кожаный плащ не был застегнут, и под ним виднелся черный же камзол и дорогой, украшенный изумрудами и рубинами пояс. Перед магом, на небольшом столике стоял запечатанный кувшин. Запечатанная же, широкая емкость. Лежал нож в украшенных ножнах и деревянный посох мага, витой, с набалдашником, но самого простого вида. Несколько костяных амулетов. И маленький кошель. Узрев эти предметы, Асти сообразил, что готовится обряд для захоронения их погибшего товарища, Эрвина. Причем обряд, за исключением саркофага, готовился по обычаям его родины, Мирагарас, откуда родом были Эрвин, и Асти, и братья Верн. Правда, обращаться люди, принявшие его, будут к Великой Матери, а не Светлому Унна. Но Унна, светило его родины, осталось где-то там, далеко, а здешнее солнце. Пусть лучше будет Великая Мать, ее почитали и в его мире. 8 человек вынесли небольшой, детский саркофаг, и медленно направились к выходу из замка. Следом двинулся Уиглс, взяв со столика деревянный посох. Следом пошел Дилли Гертонры, взявший нож. Асти, приблизившись, поднял один из амулетов. По амулету взяли и братья, остальное разобрали потянувшиеся следом люди. Да, Эрвин не успел принести клятву, и не был одним из них, но проводить его требовалось достойно. На удалении от замка в 200 метров, недалеко от озера, в сером мареве рассвета виднелся небольшой холм, в центре которого зиял глубокий провал. Приблизившись к провалу, воины, что несли саркофаг, опустили его на невысокую, предназначенную для этого насыпь. Деревянные рукояти, за которые несли саркофаг, были извлечены из гнезд, и носильщики подались в стороны, освобождая место. Люди молча замерли перед холмом, глядя на алеющий край неба. Едва краешек местного светила, называемого солнцем, появился над лесом, вперед вышел старый маг. Не оборачиваясь и стоя лицом к восходящему светилу, он заговорил: «Великая мать, этот ребенок, сирота. Я, Уиглс Дерамау, рожденный магом, хотел взять мальчика Эрвина, рожденного магом, в ученики, но не уберег. Прости меня, всемогущая, и прими это дитя, познавшее смерть. За Эрвина, сироту, прошу я, маг Уиглс Дерамау». Он вскинул к небу деревянный посох, ярко полыхнувший при этом. А потом, старый маг аккуратно положил его на крышку саркофага, рядом с каменным изображением Эрвина, и сделал несколько шагов в сторону, освобождая место другим. Вперед шагнул сотник. «Я Дилли Гертонры, воин, прошу за сироту, которого хотел усыновить, но не успел. «Прими Эрвина, великая мать». Он положил рядом с посохом нож и отступил. Пришла очередь Асти. Он пошел вперед и на целую минуту замер перед саркофагом, а потом заговорил срывающимся голосом, в котором ясно чувствовались близкие слезы. «Я Астерн Дерамау, введенный в род Дерамау, рожденный магом и нареченный при этом Астернож, прошу за друга, нареченного Эрвином. Прими его к себе, великая мать, и будь добра к нему. Прошу». Его речь прервалась громким всхлипом. Он аккуратно опустил на крышку саркофага амулет, помедлил, коснулся каменной руки и бросился к Убге, стоявшему неподалеку. Следом, проститься и попросить за друга, вышел старший из братьев Рест. Уиглс внимательно слушал обращение к богине и слова прощания. Следом за расплакавшимся Асти, по очереди, вышли братья Верн. Старик вспомнил, как увидел на рынке рабов двух избитых и закованных в цепи, белоголовых мальчишек. Они зло сверкали глазами и провожали всех ненавидящими взглядами. Он остановился перед ними и, поочередно, проник в их разумы. Они были родными братьями, родом с северной оконечности материка. Рест Верн был старшим. Ему уже исполнилось 12 лет. Для своего возраста он был высок и крепок. Потомственный воин. Предки его были воинами несколько поколений. Это чувствовалось во всем. В осанке, в движениях. Он был блондином. Глаза голубые, кожа бледная, белая. Воинским ухваткам начал обучаться в раннем детстве. При пленении сопротивлялся с легким мечом в руках, долго и отчаянно. Убить, к его сожалению, ему никого так и не удалось. В жизни он был серьезен и молчалив, а тогда, на рынке, мечтал только о мести. Его брат Хорн был младше на 2 года. Как и старший брат, он, для своего возраста, был высок и крепок. Это семейная черта Вернов. Как и брат, он был блондином с голубыми глазами. Он прикрывал Ресту спину, отчаянно отмахиваясь, тяжелым для него мечом, но был быстро свален ударом щита. Также мечтал о мести. Но характер, в отличие от брата, имел шебутной и веселый. Слушая братьев, Уиглс внимательно следил за приближением одинокой химеры. Рядом, настороженно замер Анры, положив руку на рукоять меча. Увидев это, тут же принялся озираться всегда внимательный Хирс. Но Уиглс успокоил его одним жестом. Химера остановилась чуть в стороне и внимательно следила за ритуалом, вслушиваясь в незнакомые слова. Воины, наученные жизнью, заметили ее, но, повинуясь желанию мага, никак не реагировали. Та, проследив, как пополняется горка прощальных даров, одобрительно кивнула лохматой головой и, дождавшись окончания очереди прощавшихся, подошла к саркофагу. Ему, а определить жеребца любой из собравшихся тут людей мог как минимум с пары полетов арбалетной стрелы, не препятствовали, хотя люди смотрели весьма настороженно. Полукань внимательно рассмотрел каменное изображение умершего мальчика и дары, затем медленно достал из кожаного мешка, висевшего на ремне, переброшенном через плечо, маленький сверток из большого зеленого листа. Он осторожно развернул его и продемонстрировал Уиглсу, в котором безошибочно признал старшего среди пришельцев, медовые соты. Потом лакомство было завернуто вновь и присоединилось к дарам, а сам полукань отошел в сторону. По знаку Уиглса саркофаг, вместе с дарами был укрыт большим куском красивой ткани, а следом несколькими кусками выделанной кожи. Затем маг поднял его в воздух и медленно и предельно аккуратно опустил в могилу. Следом полетела земля. Закончив захоронение, люди потянулись в замок. Остались только маг, сотник и химера. Рассматривая незваного гостя, Уиглс немного поколебался, но все-таки предложил на усвоенном английском: «Раздели с нами прощальный пир». Полукань кивнул и направился вместе со стариками к воротам. Он был не слишком крупным. Лошадиная часть вороной масти. На лице, которое было больше человеческого, выделялся широкий нос с большими ноздрями. Да оно и понятно. Людская дыхательная система не рассчитана на конское тело. Широкий рот и неотличимые, по форме, от человеческих, зубы, указывали на всеядность существа. Мускулистый и более широкий, чем человеческий, торсы, жилистые руки, на силу. Нечесанная шевелюра и глаза, на дикость. А с дикарями маг обращаться умел. Немало их встречалось в его путешествиях. На длинных столах уже появились широкие деревянные подносы с горами разнообразного мяса. Стояли широкогорлые прозрачные кувшины, производство негостеприимного мира, наполненные отваром ягод урс. Глиняная чаша имелась у каждого воина. Детям их выдали давно, а полуканю предоставил ее старый маг. Он устроился во главе стола. По правую его руку, у стены, занял место Анры. Вокруг стола, оставив свободным место слева от мага, расположились воины. Дети сидели на дальнем конце, малы еще были, чтобы сидеть равными среди мужчин. Вот свободное место у Игл с полуканью и предложил. Причем, ввиду невозможности воспользоваться лавкой, ему постелили на каменные плиты ковер, один из нескольких купленных у Иглсом среди прочего добра. Полукань всхрапнул удовлетворенно и расположился на нем, подогнув ноги. Его человеческий торс по грудь возвышался над столом. «Мы провожаем мальчика Эрвина, рожденного в мире Гарас», поднявшись, по-английски для полуканя, произнес маг. «На его родине не принято провожать умерших скорбью, слезами и вином. Народ Эрвина пирует и поет песни». «Что ж», старый маг улыбнулся, «не будем нарушать этот обычай. За тебя, Эрвин, да смилуется над тобой великая мать». Он первый поднял глиняную чашу и оторвал кусок птицы. Первым он и запел одну из песен своей далекой родины. Воины, прекрасно знавшие ее, тут же подхватили, предварительно осушив чаши. Они пели, положив руки друг другу на плечи и покачиваясь в такт. Дети слушали, широко раскрыв глаза от удивления. Еще никогда эти люди, при них, не пели песен. Пел и старый маг. Полукань слушал незнакомые слова и улыбался. Как выяснил Уиглс во время этих, слегка затянувшихся, проводов, народ полуканий носил название кентавров. Этот вороный представитель химер носил имя Магриан и являлся вождем довольно большого табуна, владевшего этой землей. Кентаврам не нравилось присутствие людей на своей земле, и их изгоняли не считаясь с потерями. Но люди великого мага Уиглса были понятны кентаврам. Полукани считали себя воинами и не упускали случая с кем-нибудь сразиться. Пришельцы тоже были воинами. Даже похоронные обряды у двух народов были схожи. Магриан готов был уступить чужакам часть охотничьей территории племени Красной Руки, в обмен на помощь в войне против акромантулов. Как выяснил Уиглс, это были те самые огромные пауки. Магриан утверждал, что они разумны. Зачем делить территории? Удивленно поинтересовался Уиглс. Мои люди не охотники и не станут бить много зверья. Неужели твоим воинам будет жаль изредка добытого на территории племени зверя, или собранных трав? Не лучше ли нам жить на одной территории добрыми соседями? Мне не жалко, если твое племя встанет лагерем у замковых стен. Мы могли бы вести выгодные для нас и для вас обмен. К примеру, мясо, травы, ягоды и многое другое на что-то нужное вам. Например, хорошее оружие. Что до акромантулов, продолжил он, мы не против повоевать, только укажите, где находится их логово, если оно есть. Кентавр расплылся в довольной улыбке. Когда будут готовы к походу твои воины? Логово далеко. Уиглс прикинул время и объявил, нам нужно 5 дней. Кентавр довольно кивнул. Хорошо, маг, Красные Руки будут друзьями пришельцев. После его ухода загрохотал молот Угги. Для боя в лесу нужны были довольно короткие копья. Запаса наконечников не хватало. В помощь молчуну Анре определил 4 человека. 2 на молоты, еще 2 на быстро сооруженные меха. Уиглс прихватил Остей. Остаток дня учил его варке зелий, используя запас ингредиентов. Вот еще проблема, думал он, местных ингредиентов мы не знаем. Значит, нам нужен местный зельевар. Утром старый маг вместе с 10 человек принялся за сборку на башнях магических боевых машин, тяжелые бронзовые и железные детали которых, попутно, изготовлял с применением чары трансмутации материалов. За эти дни полностью собрали только большую машину на центральной башне. Точнее говоря, только ее Уиглс успел оснастить магической начинкой и испытать. Раскаленный огненный шар с воем унесся в небо, исчезнув в синеве. Свободные люди готовили древки копий и в последний раз проверяли амуницию. Наполнялись водой походные фляги. Разбирался запас зелий. Укладывался в небольшие походные мешки запас перевязочных материалов. Шли налегке. Запасов брали только необходимый минимум. Уиглс взял с собой 8 десятков воинов. Сотник, дети и 20, включая покойного, воинов оставались в замке. Анр был несколько обижен этим, но понимал, что, случись что, с той машиной, что стояла в центральной башне, сможет управиться только он. Мог бы Асти, но он этому еще не был обучен. С теми, что встанут на остальных башнях, смогут управиться и неодаренные магией воины. А с этой, увы, нет. Зато она одна превосходила по своим возможностям все остальные. Магриан привел 5 десятков воинов, вооруженных луками и копьями. Посмотрев на стрелы и копья с костяными наконечниками, Уиглс покачал головой и велел выдать кентаврам длинные боевые копья. Их набралось 3 с небольшим десятка. По луканям они были в самый раз по длине. Увидев подарок, Кентавры одобрительно загудели. Они с удивлением смотрели, как из распахнувшихся ворот появились люди. Они шли по трое в ряд, каждый нес в левой руке большой прямоугольный щит. Уиглс и Анры посчитали старые щиты более подходящими для боя с пауками, чем новые артефактные. В правой руке каждый воин сжимал короткое копье. На поясах висели кинжалы и мечи. Легко узнаваемый в черном одеянии маг шел в центре десятой тройки. Следуя за проводником, человеческая змея быстро втянулась в лес. Спустя некоторое время Магариан преисполнился к людям уважения. День уже клонился к закату, а ведь вышли утром, но люди, двигаясь неутомимо, словно големы, все шли и шли вперед с одной и той же скоростью. Перед ними рассыпались прахом упавшие деревья, покрывались прочным льдом ручьи и болотца, сравнивались холмики, и поднималось дно оврагов. Отдельных пауков уничтожали сходу, принимая на копья. В случае нападений продвижение людей останавливалось, но как только очередной паук бывал убит, движение возобновлялось. Не слышно было никаких команд, да вообще никто из людей, с момента выхода, не произнес ни слова. Нескольких пауков убили и кентавры. Лес сгущался и полнился буреломами и завалами. Все это увивала прочнейшая паутина. Она без труда была способна удержать человека. Нападения пауков участились. Вскоре погибла пара молодых кентавров, и Магариану пришлось признать, что люди более приспособлены к бою в таких условиях. Они все так же шли вперед, оставляя за собой ровную тропу, усеянную прахом оставшимся от встретившихся препятствий и трупами напавших пауков. Еще через час Магариан потерял уже троих, один из которых был опытным воином. Он кинулся на помощь молодому собрату и пал под неожиданным ударом громадного акромантула, напавшего сверху. Этого монстра убил сам Магариан, но воина было уже не спасти. Неожиданно со стороны мага послышалась короткая гортанная команда. Строй мгновенно остановился и начал перестроение. Он укорачивался и расширялся. На перестроение в 9 рядов ушло всего несколько секунд. По второй команде копья перекочевали в левые руки, державшие щиты. В правых появились маленькие флаконы. Одним выверенным движением зубами извлекаются пробки, затем глоток, второй. Опустевшие флаконы исчезают так же быстро, как и появились. Копья снова перекочевали в правые руки. Прошло не более 10 секунд, а люди снова были готовы к бою. Вот только Магариан увидел, как на шлемах воинов тускло засияли драгоценные камни. Багровое сияние рубинов смотрелось жутко, и кентавр непроизвольно поежился. А строй людей вдруг шагнул одновременно, словно один многоногий организм. Опустились копья передних рядов, и движение возобновилось. Широкий счастливый оскал растянул губы Мангуса. Он любил такие моменты. Сейчас, маршируя в строю, чувствуя с трех сторон братьев-дружинников, он был по-настоящему счастлив. Временно забылись проблемы, в голове не осталось мыслей. Ушла даже отчаянная и безнадежная тревога за жену и сына, оставшихся там, на Эстре. Сейчас его сознание стало частью чего-то намного большего. Он, в данный момент, был не только Мангусом Рагом. Нет, он колол тварей копьем, опираясь на тысячелетний опыт Делигерта Анры и других братьев, бил щитом с яростью Угги, призывал огонь, чувствуя мощь старика Уиглса. В бою они все становились едины. Вперед шло одно многоногое и многорукое существо, глядя на врага десятками пар глаз. Мало встречалось существ, способных противостоять войску, объединившему сознание. Правда, сейчас их было мало, только избранная дружина, а случалось, старик водил в бой армии, насчитывавшие десятки тысяч воинов, и усиленные магами, нежитью и химерами. Теперь кентавры могли идти только следом за людьми, настолько непроходимым стал лес. Пауки накатывались волнами, люди замедлили шаг и ощетинились копьями во все стороны. Когда акромантулов вокруг стали сотни, люди сдвинулись плотнее, и большие щиты образовали непроницаемую чешую со всех сторон и даже сверху. Кентавры сгрудились и вынуждены были остановиться, отбиваясь всем, чем только возможно. А людская черепаха медленно перла вперед, огрызаясь ударами копий и волнами огня. Лес был сырой и даже не думал гореть, только густой дым сопровождал мага и его людей. Следующие несколько минут Магариан бил копытами и колол копьем, не останавливаясь ни на мгновение. Несколько его воинов истекали кровью и слабели на глазах. Дело усложнялось подступившей темнотой ночи. Кентавры, в отличие от акромантулов, в темноте видели плохо. Внезапно пауки отхлынули и, бешено перебирая лапами, понеслись вслед за людьми. Неожиданно небо впереди из черного стало багровым. Затем донесся гул чудовищного удара, и прошла воздушная волна, сломавшая несколько лесных исполинов неподалеку от кентавров. Со стороны зарева тоже слышался треск гибнущих деревьев, да дикий рев всепожирающего пламени. Рассвет застал Уиглса сидящим на краю глубокого оврага. На пологом склоне спали воины. Они не обращали внимания ни на ночную прохладу, ни на пепел, облачками поднимавшийся при каждом движении. Одно оврага и вовсе было покрыто им на ладонь в глубину. Лес в округе на пару километров был повален. Тлели многочисленные изломанные стволы деревьев. Стояла мертвая тишина, изредка прерываемая треском дерева в огне, да шорохом, создаваемым мелкими акромантулами, которые, ошалев, носились табуном вокруг развороченного оврага, не помышляя, впрочем, о нападении. Гнездо пауков было уничтожено. За это пришлось заплатить 4 убитыми и десятком основательно пожеванных. Это произошло, когда из оврага неожиданно выметнулся настоящий гигант, с местного слона величиной, и легко разметал часть строя, пользуясь огромным весом и силой, несмотря на глубокие раны от копий. Уиглс убил его, люди быстро собрались вновь, но и этого небольшого времени акромантулам хватило. Тогда разъяренный маг отвел людей в сторону и ударил сам. Овраг разметало, уничтожив все живое в округе, кроме укрытых защитным куполом людей. Повалило лес, да и пожар был знатный. Пришлось еще и им заниматься. Маг вздохнул и улыбнулся. Хороший был бой. Он долго терпел, давая людям отвести душу, и не вмешивался до последнего. Так происходило часто. Стоило ему ударить, и все веселье сразу кончалось. Увы, маг снова улыбнулся. Но его настроение несколько упало, стоило посмотреть на 4 безликих саркофага. Расслабились. Нужно возобновлять и ужесточать тренировки. Маг без своей дружины уязвим. Он просто физически не способен заметить все источники опасности в бою. Но, объединив сознание войска и влив в него свою магию, он был способен на невозможное, как и его люди. А если еще и применить нежить? Уиглс мечтательно улыбнулся. Таким его и увидел Магариан, который, озираясь, с трудом пробирался сквозь тлеющие завалы. Глава 5. Северус Снейп. Или «Почему пропадают дети?» Альбус Дамблдор подавился лимонной долькой и чаем, когда в его кабинет ворвался пьяный и неимоверно грязный Хагрид. Он что-то неразборчиво говорил, сморкался и лил слезы. На силу прокашлившись, Альбус отодвинул чай и сладкое в сторону. Похоже, случилось что-то серьезное. Рубиус Хагрид работал лесником при школе, отваживая из окрестностей опасных зверей. В результате, поблизости от школы увеличилось количество единорогов и других травоядных. Да и кентавры, владевшие этой землей, терпели в своих угодьях только Хагрида, бывшего полувеликаном, да еще делали исключение Северусу Снейпу. Но тот не охотился, а только собирал ингредиенты для зелий. Присутствие других людей-кентавров, мягко говоря, раздражало. Вчера ночью в лесу что-то громко бахнуло. Был пожар. Его отсвет был ясно виден из Хогвартса. Вот Эльбус и отправил Хагрида на утро посмотреть, что там собственно произошло. Тем более, что в той стороне была разведенная лесником колония акромантулов, исправно поставлявшая Хогвартсу яд и дорогую паутину. Да и дети уже были в замке. А вернулся лесник только спустя сутки, пьяным и пребывавшим несколько не в себе. Только спустя 15 минут Эльбус сумел вычленить смысл из бессвязных воплей и причитаний. Картина выходила весьма настораживающая. Кто-то уничтожил сильную колонию акромантулов. Остались лишь немногочисленные мелкие и еще неразумные особи. Больше ничего понять Альбус не смог, как ни старался, а заглянуть в память полувеликана было попросту невозможно. Значит, нужно идти и смотреть самому. Отправив лесника во свояси, директор подошел к камину и, сыпанув туда дымолетного пороха, сунул голову в зеленое пламя. «Северус, мальчик мой, зайди, ты мне нужен». Альбус попятился и сыпанул еще немного. «Аластер, ты мне нужен». Спустя несколько минут из камина выбрался встрепанный мужчина весьма жутковатого вида. Его лицо покрывали многочисленные шрамы, а вместо одного глаза таращился на всех магический протез. Причем он находился в постоянном движении, в отличие от здорового глаза. Все это делало затруднительным определение его возраста. Сказать можно было только, что этот человек давно не молод. На мужчине был просторный коричневый кожаный плащ. Когда он распахнулся, стал виден магический протез, выполненный в виде птичьей лапы, когти которой громко клацали при ходьбе. Не спрашивая разрешения, прибывший таким странным способом маг уселся в кресло, вытянув ногу с протезом. Тот заменял плоть до колена. «Что стряслось, Альбус?» Голос его был грубым и хрипловатым. Не успел тот ответить, как на лестнице послышались шаги, и в кабинет вошел черноволосый маг, одетый во все черное. Ему, на вид, было лет 40. Альбус, в запретном лесу стряслось что-то непонятное. Кто-то уничтожил колонию акромантулов. Зарево пожара было видно даже отсюда, не стал откладывать объяснение тот. Тот, что помоложе, остался невозмутим, а второй удивленно присвистнул. Дамблдор, между тем, продолжал. «Нужно сходить на место». Он взмахнул рукой, пресекая возражения. «Я посылал туда Хагрида. Он и принес вести об уничтожении колонии. Теперь оплакивает своего Арагога. У меня зелье на огне», сделал попытку увильнуть тот, что помоложе. «Да и занятия. Ничего, Северус». Альбус был непреклонен. «Потом сваришь, а детей Минерва займет». Аластер Грюм неодобрительно покосился на Альбуса. В это же время его искусственный глаз не отрывался от Снипа, инспектируя его карманы прямо сквозь ткань мантии. Была у него такая возможность, а его хозяин слыл величайшим параноиком Англии. По этому поводу даже анекдоты ходили. Он вздохнул, недовольно покачал головой, не одобряя доверия Альбуса к бывшему упивающемуся смертью, но кивнул, соглашаясь, что посмотреть надо. Северус шел по тропинке вслед за Дамблдором. Грюм, несмотря на хромоту, шустро ускакал вперед. Альбус же шествовал по запретному лесу словно по парку. Сам Северус, то и дело, отвлекался и собирал травы, грибы и прочие вещи, пригодные для использования в варке зелий. А запретный лес был на все это весьма богат. Вскоре он волок на себе довольно большой мешок разнообразного сырья, вызывая этим ухмылки Грюма, который изредка появлялся впереди на тропе, дожидаясь их. Вскоре Северусу тащить мешок надоело, и он спрятал его в яме под корнями приметного дерева. Пустились в путь они часов в 11, а в 21 вышли на недавнюю гарь. На приличной территории деревья были переломаны, а частью и выворочены с корнями. Всю землю невесомым ковром устилал пепел. Местами к небу еще поднимался дым. Тут и там лежали обугленные останки акромантулов всех размеров. А в центре этого царства смерти был бывший овраг, развороченный так, словно в него ударил огромный метеорит. Посмотрев вокруг, Северус занялся сбором уцелевшего яда у наименее поврежденных трупов пауков. Эти твари не портились довольно долго, так что яд был вполне неплохого качества. Он временами посматривал вокруг и видел, как Альбус с Грюмом обходили тела пауков. Затем Грюм направился на обход Гарри по периметру, а Альбус задумчиво замер на месте, вертя в руках что-то подобранное с земли. Так продолжалось довольно долго. Затем Грюм подошел к Альбусу, и они вместе направились к нему. Северус прервался. Он прекрасно понимал, что доделать дело ему не дадут. «И что ты думаешь по этому поводу?» — донесся до него голос Дамблдора. «Здесь был сильный маг, люди, вооруженные холодным оружием, и кентавры», — отозвался Грюм. «Но последние подошли уже после боя. Люди провели здесь ночь и ушли вон туда», — Грюм ткнул пальцем в сторону. «Там четко видна широкая тропа». «Значит так», — начал приказным тоном Дамблдор. «Мы, старики, возвращаемся в замок». Грюм при этих словах ухмыльнулся. «А ты, мой мальчик, пройдешь по следам тех, кто тут побывал. Нам нужно знать, кто это был и чего нам ждать». «Но», — попытался возразить Снейп. «Никаких «но», — прервал его Дамблдор. «Просто сделай это, мой мальчик». Понимая, что возражать бесполезно, Северус просто кивнул. После чего, забрав собранный яд, Дамблдор парировал, прихватив Грюма, и с ней остался один. А ночь уже подступала, темнота сгущалась. Ему и раньше, неоднократно, приходилось ночевать в лесу, а потому он отошел к краю гари, где быстро собрал сучьев для костра и устроился под корнями огромного выворотня. Здесь на него никто не мог напасть сзади и сверху, а в этом лесу такое было весьма актуально. Устроив себе относительно безопасное место для ночевки, он раскинул вокруг сеть следящих чар и уселся, привалившись спиной к выворотню. Прямо перед ним горел костер. Справа и слева горками лежали заготовленные сучья. Из кармана мантии Северус извлек маленькую фляжку и глотнул зелье. Он еще не выжил из ума и не собирался спать там, где бродили недобитые акромантулы. Ночь прошла относительно спокойно. Дважды на огонек заглядывали мелкие акромантулы, но любимые темным лордом Авады легко избавили его от нежелательных гостей. К утру от костра остались только угли. Он прикопал их землей. Это давно и прочно вошло в привычку. И неспешно направился по следу, благо его никто не скрывал. Между деревьями тянулась едва ли не настоящая дорога. Несколько раз он встречал овраги, через которые дорога проходила по вздыбленной до краев земле. Довольно часто ему попадались куски стволов, лежащие по обе стороны от тропы. Смотрелось это жутковато. Есть вершина дерева, с одной стороны тропы, кумель с другой. А то, что должно было перекрывать путь тем, кто эту тропу проложил, рассыпалось в прах. Он специально осматривал такие места. По мнению Северуса, здесь поработал сильный темный маг или, и вовсе, некромант. Значит, следовало утроить осторожность. Он наложил на себя скрывающие чары и осторожно продолжил путь. Часто на глаза попадались заколотые пауки. Было множество следов копыт кентавров. Находил он и места ожесточенных схваток, и лужи крови, свидетельствовавшие о смерти кентавра. Но не было ни одного следа, говорившего о гибели человека. А за людьми ли вообще он идет? Северус даже замер на минуту. Встретиться с армией нежити под управлением некроманта, или и того хуже, лича, ему совершенно не хотелось. Но, поколебавшись, он пошел дальше. След все так же уходил вперед и был ясно виден. Кроме того, деревья и трава, местами, была опалены. Вскоре широкая тропа сузилась втрое. Присмотревшись, он отметил, что некоторые следы были намного глубже остальных, словно те, кто их оставил, несли что-то очень тяжелое. Вскоре нашлось этому подтверждение. На земле отпечатались следы чего-то тяжелого и прямоугольного. Похоже, здесь менялись те, кто это нечто нес. Причем таких отпечатков было несколько. Он прошел еще несколько шагов и, вдруг, сообразил, что нежить не устает, а значит он шел по следу людей. Облегченно вздохнув, он осторожно продолжил путь. Прогалина впереди показалась только на следующий день. Ночь он снова провел в лесу, на этот раз, устроившись в развилке огромного дерева, и снова без сна. Приходилось поддерживать себя зельями. Он понимал, что по возвращению вынужден будет проспать не менее суток, да еще и организм чистить придется. Зелье было отнюдь не безвредным. Под деревом кто-то шуршал, но его не беспокоили. Увидев просвет, он еще сильнее замедлил шаги и ушел в сторону от тропы. К прогалине он подходил так, чтобы быть скрытым кустом от взглядов со стороны открытого пространства. И правильно сделал. Неподалеку был лагерь кентавров. Слабым пламенем горел костер, над углями которого, на вертеле, вращалась туша кабана. Вокруг находилось десятка три кентавров мужчин, ни одной кобылы или ребенка. Значит, отдыхает военный отряд, сделал он вывод. Кроме того, некоторых из них он узнал, да и сложно было не узнать Воронова Магариана и некоторых его воинов, с которыми, бывало, сталкивался в лесу. Бывало, даже менял зелья на редкие травы. Сами кентавры зелья практически не варили. Присмотревшись, он заметил раны на телах многих из них. Странно, подумалось вдруг ему, что он не видел захоронений. Кентавры редко уносили павших далеко от места гибели, предпочитая хоронить их там, где они пали. Причиной мог стать только находящийся в пределах досягаемости курган, созданный ранее. В нем могли, в разное время, хоронить десятки, а то и сотни умерших. Такие курганы уже были известны магам. Пошарив взглядом, он увидел недалеко от озера свежий курган, кто бы сомневался. А еще дальше стоял большой замок. Центральная башня его была куда массивнее и выше хогвартских, хотя сам он не так впечатлял. Ворота были распахнуты. Рядом с ними, на скамеечке, сидела пара людей, облаченных в доспехи. Он едва не протер глаза. Ну да, самые настоящие доспехи. Рядом стояли копья, прислоненные к створке ворот. На стенах тоже поблескивал металл у доспехов и оружия. Там прохаживались часовые. Он снова перевел взгляд на кентавров и удивился. В их лагере тоже были люди. Он их не сразу заметил из-за зеленых с пятнами одежд. Да и сидели они на земле, сливаясь с травами. Присмотревшись, он отыскал троих. Они о чем-то мирно беседовали. И это с кентаврами, с теми самыми кентаврами, которые людей на дух не переносили. Он наблюдал еще час, а затем, отойдя вглубь леса, аппарировал.